«Осталось только дом найти, но ты не переживай, поможем». Глазунов думает о квартире для Трунова, но это после всего, после того, как моя мать гуляла с Рапертом, шпацирен. «Ты извини, Владик, я не думал, что ты еще мальчик». Борис Никифорович извиняется и оскорбляет меня еще больше. Я не желаю, чтобы меня жалели. Вот поговорю с матерью, с Маханшей. Я как-то не подумал. Телегент проклятый, не подумал он. А я все время думаю об этом. Так что о квартире не беспокойся, что-нибудь придумаем. Голос Глазунова, как бессветный шелест, источается, а я стою и думаю словами Шишова: кто везет, на того и грузят. Я везу, а думаю я только о том, как говорить с матерью.